Глава 18. В самом начале мая, уже к тому времени твердо решившись начать борьбу с рабовладельческой Россией, Николай Тургенев выехал из Москвы и 7 числа был в Петербурге. Опыт теории налогов был началом этой борьбы. В этом финансово-экономическом исследовании молодому Тургеневу хотелось показать, до какой степени гибельна крепостная система для всех сторон государства. Получил назначение в комиссию по составлению законов. 14 мая писал в дневнике: «Час от часу более удостоверяюсь, что мне надобно оставить Отечество, которое так люблю и для которого так бы охотно всем пожертвовал бы. Но тьма препон, невозможность с моей стороны быть полезным заставляют более и более знакомиться с мыслью разлуки». Написал брату просьбу выслать в Петербург геттингенские тетради. Александр Иванович приехал сам. Зашел к брату на полчасика. Семен привез тючок с тетрадями. Александр Иванович, укоризненно качая головой, говорит: «Дорого стоила твоя затея. Груз тяжелый». Николай Иванович нахмурился и ничего не ответил, подумав: «Вижу, ты малым детушкам не родной отец». Скупость брата давала себя чувствовать. На месте прежней откровенности в отношении их стояла ледяная стена, и уже ничто не могло ее устранить. Молодой дворянин, вернувшийся из западных краев, во многих возбуждал любопытство. По странному противоречию, в наиболее мрачные дни румянец играл на щеках Тургенева. Глаза блестели, улыбка холодная и слегка насмешливая казалась обязательной и играла на тонких губах. Все это был блеск молодости, нисколько не отвечавший мрачности внутренних настроений Николая Тургенева. Он неохотно шел на новые знакомства. Он не был падок на впечатление. Кроме того, был недостаток, обращавший на него внимание в те роковые минуты светской жизни, которые состоят в движении от двери гостиной к креслу хозяйки. Блистательная красота лица и слишком заметное прихрамывание. Гости смотрят не на лицо, а на ногу. Молодые женщины и девушки думают: он не может танцевать. Все это окрашивает последний час пребывания в свете. Но гораздо того сильнее было ощущение другого контраста. Германия, Франция, Швейцария и Италия давали впечатление большой старинной культуры. Из этой культуры вырастали, как плоды на огромном дереве, мысли лучших учителей Геттингена. Из них росли на полках европейских библиотек прекраснейшие творения человеческого ума. Здесь, в Петербурге и в Москве, все поражало дикой грубостью. Дворянин, обладающий всем, кроме ума и образования, чиновник, живущий лишь мелкими, малоблагородными побуждениями, свои корыстия властей, доходящие до бесстыдства, все это чувствовалось Тургеневым с невероятной остротой. Минутами, возвращаясь к себе на Морскую и оставаясь один, Тургенев чувствовал, что задыхается в атмосфере мелких дел и фальшивых людей. Одних он не любил, других он сожалел как жертву. 25 мая записывал в дневнике: «Мысль о несчастном состоянии большей части людей в России, которая не выходит из моей головы, много действует на образ мой мыслить и многое заставляет презирать. Хорошо, что я хоть презираю подлинно достойное презрение каждого, хотящего размышлять». Стояло чудесное петербургское лето. Бледно-голубое небо отражалось в каналах, сфинксы с золотыми крыльями встречали прохожих на мостах через каналы, дворцы, церковные шпили с ангелами на крестах четко рисовались в ясном и синем воздухе. Нева была спокойна, как зеркало. Молодая, незапыленная зелень кидала прозрачную тень на дорожке. Не ветер, а какое-то прохладное дыхание с легким шелестом неслось по аллеям петербургских садов. Зеленые и золотые солнечные блики перебегали при этом по мрамору статуи. Резвились дети по аллеям летнего сада. Облачко лежало тенью по огромному простору Марсового поля. Корабли-гиганты, оснащенные белоснежным парусом, неподвижно стояли у гранитных стен Невы. Чайки садились на мачты, и солнце золотило реи. Страшно тянуло вдаль при виде этих кораблей. Николай Тургенев сторговался с вольным ямщиком и поехал в Царское село. Через несколько часов он сошел около лицея и спросил старого дядьку в мундире и, несмотря на июнь месяц в валенках, где живет профессор Куницын. «А вот они сами», — прошамкал тот и указал на круг около фонтана, где на низкой каменной скамье сидел человек с острыми чертами лица, большим лбом и волосами, откинутыми назад. Узнал Тургенева по походке. Бросил шляпу на скамейку, побежал и обнял. Куницын с жадностью расспрашивал о Геттингене. «Сумеем ли мы, — говорил он, — внушить к нашему лицею такую же любовь, какую мы сами питаем к Геттингену? К счастью, здесь мы преподаем свободно и даже, кажется, слишком. Молодежь, особенно стихотворцы, вроде вон того, Курчавого, — Куницын указал рукой на белокурого мальчика с толстыми губами, племянника своего приятеля Василия Пушкина, — беду наделать могут своими стишками. С того дня, как кончилась карьера Спиранского, каждый новый день приносит перемену. Император уже не мечтает быть республиканским царем. Уже о Конституции думать перестали. Аракчеев ведет линию на голое тиранство, и неизвестно, что будет завтра. А крестьян, даже государственных, то есть как будто защищенных от произвола помещиков, как скот перегоняют с места на место. Сколько народу недавно полегло при переселении крестьян новгородских и вологодских на Урал, в распоряжении горнозаводчика Яковлева. Настоящие были сражения с окопами, редутами, с правильным ведением войны. «Падение Спиранского и его казнь, — говорил Тургенев, — которая страшнее смерти, делает мало чести виновникам его возвышения и падения. Во всем этом деле нет ни осторожности, ни порядка». «А я слышал, — сказал Куницын, — на шумном твоем успехе. Уверяет, что ты прямой заместитель Спиранского». Тургенев вздрогнул и нахмурился. «Не собираю молву о себе, — сказал он. И единственное из тревоги спрашиваю. Что ты слышал?» «Да ведь ты третьего дня был на приеме у министра?» «Был. И вышел полный негодования, — сказал Тургенев, переходя на французский язык, так как позади скамейки появился тот же дядька, исполненный презрение в отношении к тем, которые там рассуждали, и с горячим сожалением ко всей огромной массе населения, на которую распространяется влияние министров. Мне жаль миллионов людей. Чувствую тоску в сердце и стремление отдать за них все силы. Но все дело в том, что внутреннее управление государства в большом беспорядке, и всего более заметен беспорядок в Петербурге. Куницын посмотрел на Тургенева из-под лобья, помолчал и затем произнес: «Ты словно отравленный. Не узнаю в тебе прежнего Тургенева. Тебе надо принять участие в больших делах, иначе твои силы без применения сожгут тебя самого. Бери дела, соответственные твоему кругозору, и немедленно принимайся за деятельность, иначе будет тебе очень плохо. — Я это знаю, — сказал Тургенев. — Но ты же ведь знаешь мой характер. Выбрав, я не должен отступать. Ложный шаг заведет меня очень далеко. Поправить будет невозможно. Я не боюсь за себя. Но я боюсь, что избранный путь ошибочен. И тогда я отвечаю перед братьями по духу, перед всем орденом, за израсходование себя не по назначению. Ответственность нравственная тяжка. Вот почему мои колебания и моя скука. Я человек, и потому томлюсь. Царь тебя не призывал? Александр сейчас в Вильне. Его приняли тамошние масоны. И не знаешь, что из этого выйдет? Возможно ли война с Францией? Спросил Куницын. Она неизбежна и может вспыхнуть в любую минуту. Куницын встал. Крупные капли пота падали у него со лба. Казалось, он изнемогал под тяжестью какой-то страшной мысли. Тургенев продолжал. «В нашем Геттингене я при размышлениях о войне с Францией питал детскую уверенность в победоносности войны. Теперь я думаю как раз обратное». С Куницыным вместе приехали в Петербург. Николай Тургенев застал на столе московскую почту. Полное смятение письмо брата Александра. Младший брат уехал уже 2 месяца. Почта бездействовала, и последнее письмо из Симбирска было в марте. Сергей уехал почти тайком учиться в Геттинген по примеру братьев. Что с ним теперь, с этим неблагоразумным мальчиком? Если уж идти по стопам братьев, то прежде всего необходимо обзавестись их осторожностью и благоразумием. «Нашли время, когда посылать мальчишку!» Вдруг, переходя от осторожности к благоразумию, закричал Николай Тургенев, скомкал письмо и хотел его разорвать. Толстая синяя бумага не поддавалась. На пальцах и ладонях образовались красные рубцы. На холме, недалеко от берега Немана, в черном польском плаще, с подзорную трубой в руках, ходил у костра невысокий офицер. Поодаль стояли генералы, среди них высокий, стройный, блестяще декорированный пантонер Эбле. Изредка принимая короткие сообщения солдат, приезжавших на взмыленных лошадях, Эбле подходил к офицеру в польском плаще и, вскидывая руку под кивер, докладывал коротко и отрывисто. Это было 23 июня 1812 года. Наполеон в польском плаще сам руководил работами понтонеров. В 2 часа французские инженеры навели 3 моста, и беспрерывным потоком после этого в течение 3 суток по этим понтонам шли 400 тысяч людей, стучали копытами лошади и гремели 1000 орудий, вдавливая колесами утлые понтоны, и, гремя, выкатывались на восьмерках лошадей по хрящу каменистого литовского берега. Так начался Великий Северный поход. Эта армия быстро захватила западные города и с молниеносной быстротой шла к Москве. Москвичи не верили в то, что столица будет сдана. После Бородинской битвы, после совета в Филях, дело определилось. Но задолго до того московская знать учуяла недоброе. Могилевские, витебские и минские помещики с семьями в старинных дармезах и поодиночке в зимних кибитках двигались на север. Они сначала наводнили Москву своим скарбом, своей польской речью, своим украинским говором, скользившим на поверхности общерусской дворянской речи. Они-то и посеяли неуверенность в робких сердцах. Они рассказывали, как французские якобинцы из армии Наполеона раскидывают листовки крестьянам и заявляют по деревням, что настало время освободиться от помещичьей власти. Помещики рассказывали, что крестьяне совершают порубки помещичьих лесов, что правильное лесное хозяйство планеров сильно пострадало от того, что саженный, редкий и холеный лес сводят и рубят для нужд военных и крестьянских одновременно. Этот Наполеон — сущий якобинец. Он всюду несет за собой заразу бунта и яд революции. Слыша это, москвичи с испугом загружали сундуки, готовили вазы и, оставляя верных людей в старинных дворцах, уезжали в дальние деревенские усадьбы. Но вот Наполеон в Москве. Ростопчин затевает пожар. Москва горит, и бедный Николай Тургенев не выходит из панического состояния, бродя по пустынным улицам северной столицы. Две головы российской державы, две орлиные головы двуглавого орла Москва и Петербург, говорил адъютант Новосильцева, одна уцелела, и другой поможет. Великий тактик и стратег Витгенштейн отрезал Бонапарту дорогу на Петербург, говорил сам Новосильцев. Бродя по печальным улицам, со щемящей тоской в сердце, Николай Тургенев чувствовал, что попал в какую-то морщину времени и что нужно собрать все силы для того, чтобы не растерять надежд. Петербург его холодил, но и успокаивал, хотя при мысли о том, что нельзя вот завтра, как прежде, сесть в почтовую кибитку и ехать в Москву, он испытывал состояние, похожее на чувство инвалида, в первые дни забывающего, что ему отрезали ногу. Почта совершенно расстроилась. У державы выяли сердцевину, и вместо 12 почтовых трактов, скрестившихся в Москве, бойко бегали тройки, одиночки и гуськи вдоль замерзшей Волги, по Шелоне, по Ловоти, по северным рекам и повыше Твери выезжали на старую укатанную петербургскую дорогу. Там полосатые верстовые столбы с черным двуглавым орлом, покосившиеся и старые, говорили об императорском тракте, о большой дороге к северной Пальмире, великой и могучей России. Ямщики, крутя кнутом над головой, свистали и пели многоверстные унылые песни. Фельдъегери с застывшими глазами в башлыках и тулупах мчались с казенными пакетами, которые дороже человеческой жизни. «Грустная эта Россия», — думал Тургенев и завернул на Фонтанную. Там, в небольшом кружке друзей, рассказывал перед камином и грелся Николай Михайлович Карамзин. Размахивая руками, он рассказывал о своих впечатлениях от Нижнего Новгорода. «Греюсь, батюшка, греюсь», — говорил он Тургеневу. «Нынче только приехал из Нижнего. Это и каторга, и ссылка, и эмиграция, и все, что хочешь. Томился я там бездельем и застывал в конуре, как собака. Подумай только, вся богатая Москва там. Римские Корсаковы, Апраксины, Бибиковы, там два старика Пушкиных, Алексей и Василий, там Малиновский, Бантыш-Каменский и Муравьев, там Батюшков, там Дружинин со своим англичанином, двумя гувернантками и шестью собаками. У Архаровых роуты не хуже московских. Но квартир нетути, леса кругом, а дров мало. Город хороший. От Коромысловой башни за Волгу верст 50 видно. Но город маленький, и всех москвичей не поместить. — А как Василий Львович? — спросил Тургенев. — Василий Львович пиитствует, но живет в мужицкой избе, ходит по морозу без шубы и за дня в день на чужом рубле. Ходит с покрасневшим носом между телег и отпускает французские каламбуры. Я уж ему говорю, Ты бы от этого наречия поостерегся? А он как нарочно. У Архаровых ни слова по-русски не скажет. Московские франты и красавицы толпятся на площади перед собором, между телег и жалких извозчичьих колясок. Поминая Тверской бульвар, почти что со слезами. Шутка сказать, по какой непролазной грязи приходится устраивать променады. У Архаровых Василий и Алексей Пушкин едва не передрались. Начались разговоры о псовой охоте. Перешли на Кутузова. Любовь к отечеству у всех на устах пылала. Красавицы прыгали во французских кадрилях до обморока, а Василий Львович, тыча пальцем в своего всегдашнего врага Алексея Михайловича Пушкина и рассказывая сам о своих потерях книг, экипажа и всего состояния, упрекал Алексея в том, что для него мало разницы, утеряна Москва или не утеряна, что де Алексей на Тверской да на Никитской играл в бастон да в вист, а в Нижнем уж 1000 до 8 выиграл. Ему мало разницы, только кричать в Нижнем стал больше, да курить табаку стал вдвое больше прежнего. На то ему Алексей давал литераторскую отповедь. «Ты, — говорит, — дрожайший однофамилец, — слова по-русски сказать не умеешь. А я считаю, что российская словесность куда преизряднее французской». Опять начались споры. Василий Львович сел на своего конька и стал доказывать преимущество французской словесности. А чтоб уязвить Алексея, читал по общей просьбе свое обращение к нижегородцам. «Веселье, счастье, дни золотые, как быстрый вихрь промчались вы! Примите нас под свой покров, питомцы волжских берегов! Примите нас, мы все родные, мы дети матушки Москвы!» Прочтя эти стихи, Карамзин вдруг сам расчувствовался, вынул платок, смахнул слезу, сел в кресло и произнес: «Грустно на сердце, тоска томит и гложет». И прозрачные спокойные слезы ручьем полились у него по щекам. Голова его держалась спокойно, он словно показывал свою чувствительность. Правильные черты лица нарушались только слегка опущенными углами губ, и хинная горечь улыбки отравляла самоуслаждение этих слез. Петр Андреевич Вяземский, потягивая дымок из длинного чубука, проговорил: «Ну-ну, довольно, расчувствовался. Побыл бы хоть 5 минут в этом аду кромешном, и плакать, и тосковать перестал бы». Тургенев попросил Вяземского рассказать об этом кромешном аде. Вяземский спокойно, привычной речью, плавно, закругленно и красиво рассказывал о Бородинской битве, где он был чуть ли не единственным штатским человеком, приехавшим верхом, в шляпе, в панталонах со штрипками и в сером рединготе. Под ним была убита лошадь, и он стал ходить пешком от батареи к батарее, ничего не понимая и не будучи в силах разобраться, где русские, где французы. Ярче всего ему запомнился эпизод, когда молодой Щербацкий приехал непосредственно из главной квартиры к Багратиону, чтобы прямо попасть на линию огня. Багратион посмотрел ему на грудь и сказал: «Ты штабной? Так точно, ваше сиятельство. Прислан для награды? Так точно, ваше сиятельство». «Знаем мы», — заворчал Багратион. «Какая твоя очередная?» «Станислав второй степени». Багратион вынул книжку, написал несколько строк, вручил Щербацкому и сказал: «Получай! Налево кругом марш, и чтоб духа твоего здесь не было!» Щербацкий прочел представление к награде за немедленный отъезд с линии огня. По-детски обрадовался, сделал под козырек и удрал. Тургенев нахмурился. Карамзин перестал плакать. «Однако», — сказал Карамзин, — «поступок не дворянский. Тоже и Багратион твой хорош. Поговаривает, что ж недолго осталось Наполеону быть в Москве, что Москва сильно погорела, но толком узнать ничего нельзя». Вошла старушка Талызина, предложила всем сидевшим чаю и сказала: «Сейчас Мишенькин денщик пришел. Мишенька — племянник мой, Метропольский. Приехал из армии и прямо как прописался у заставы, поведен был во дворец». «Денщик пришел, а Мишеньки все нет. Подождем, вероятно, важные вести». И пока пили чай и развертывали ломберные столы, готовясь играть, старушка нетерпеливо посматривала на часы. Ее ожидание увенчалось успехом гораздо раньше, чем она сама ожидала. Свеженький и обрядный офицер, позванивая шпорами и отряхивая снег, появился в вестибюле. Старушка бросилась ему навстречу и, скидывая шинель на руки денщику, Мишенька согнулся, чтобы поцеловать ручку у низенькой старушки-тетки. «Важные вести, тетушка», — сказал он по-французски. «Генерал Милорадович послал меня главнокомандующему, а тот с депешами сюда. Наполеон покидает Москву». Все вскочили. Карамзин молитвенно поднял руки к небу. Вяземский перекрестился. Старушка плакала, не выпуская племянника из объятий и гладя его по голове. «Тетушка, я с утра ничего не ел. Дайте ж мне хоть чаю выпить», — заявил молодой курьер. «Ах, что ж я!» — всполошилась Талызина и вышла из комнаты. Присутствовавшие обступили Метропольского. Пользуясь общей суматохой, Тургенев вышел и направился на Литейный проспект, в дом, где с 12 июня 1812 года проживал уже совершенно легально опальный германский министр Генрих Фридрих Карл Цумштейн. Тургенев был немедленно принят. Старик, высоко подняв брови, не без некоторой иронии, смотрел на своего взволнованного посетителя, и так как Тургенев молчал, то он спокойно произнес первый: «Ну что ж, дорогой геттингенец, наш общий друг не выдержал московского холода». «Вам уже известно?» — спросил Тургенев. «Да, мне это известно с утра», — сказал Штейн. «Теперь все зависит от того, хватит ли у этого умного умника военного такта, чтобы избрать подходящий обратный путь. Если он пойдет на Украину, то долго придется с ним возиться. Будем надеяться, что не он будет выбирать дорогу. Если он пойдет на Смоленск, то потеряет армию и попадет в плен. Живя в Петербурге, вы представить себе не можете, что представляет собою полоса в 3000 ярдов шириною, по которой шли его войска. Это мертвая безлюдная пустыня. Только бы в ослеплении он выбрал эту дорогу. Остальное все сделает природа». Тургенев склонил голову. «Когда бы не слушал я вас, дорогой барон, ваш гений меня всегда восхищает. Вы говорите, как самый блестящий мудрец Европы. А вы говорите совсем ненужные фразы, добрый друг. Но во всяком случае уверен, что вам скоро представится новый случай побывать в Европе. В Европе разумной, освобожденной от этого чудовища, которое украло человеческую свободу. Я был бы счастлив быть вашим спутником. Близок день, когда ваши права будут восстановлены». «Вы будете моим спутником», — сказал Штейн и открыл стеклянный ящик с настоящими гаванскими сигарами. «Вот самое большое лишение, которое не могу простить я Наполеону. До войны ни один американский корабль не мог войти в Балтийский порт без того, чтобы не вызвать дипломатического скандала. агентам Бонапарта всюду чудились английские товары. Сидели молча и курили, пуская кольца голубоватого дыма. Огромная черная кошка с разными глазами зеленого и красного цвета поднялась на диване, выгнув спину, и стала потягиваться, царапая кожаную обшивку. «Долой, Мефисто!» — крикнул Штейн. Кошка прыгнула к нему на колени. Старик гладил пушистую спину. Искры, потрескивая, вонзались в стальной перстень с адамовой головой на безымянном пальце левой руки. «В четверг у меня соберутся вольные каменщики», — сказал Штейн. «Вам надлежит быть. Собрание секретное. Войдете с черного хода в 7 часов вечера. Перед дверью наденете маску не для ритуала, а из уважения к императорской крови». Тургенев слегка побледнел, быстро встал и простился. Великий князь Константин Палч в белой шелковой маске был всеми немедленно узнан. Не так легко всем остальным было узнать друг друга. Хуже всего, что не было Штейна. Наследник болтал без умолку. После песни «Все мы братья» он говорил только один. Говорил о том, как успешно преследуют Наполеона, что близок день, когда русские войска вступят в Европу по следам его тающей армии, что всюду наперерез беглецу высланы разведывательные отряды, что царь задался целью перестроить Европу на началах религии и почтения к власти, что главным министром всех европейских провинций назначается барон Фридрих Цумштейн. Ужинали, пили рейнские вина, потом снова пели и поздно разошлись, братски пожимая друг другу руки, делая вид, что никто никого не узнал.